У него были забавные, необычайные понятия жизни. Прежде чем правильно понять что-нибудь, он всегда сначала видел это вверх ногами. Рассказывали, что он сначала даже читал книги вверх ногами. Это произошло таким образом. К старшему брату Сергею приходила учительница. Сергей учился читать. Степка был еще мал, тогда еще для науки. Ему не давали букваря. Учительница, положив перед собой букварь, занималась Сергеем, а Степка, забравшись с локтями на стол с другой стороны, внимательно слушал их уроки. Степка видел перевернутые буквы. Так он и запомнил. Так он и научился читать. И читал он справа налево, держа книгу перевернутой. На силу переучили его. После посещения баржи георгиевских инвалидов Степка стал очень серьезным. Он где-то пропадал все время, таскал какие-то книжки. Часто заходил он к нам на кухню и беседовал с Аннушкиным солдатом. Сюда же заходил пленный австриец-чех Кардач. Они горячо спорили. Однажды после этого Степка сказал мне немного растерянно: «Вот оказия, опять выходит, прежде это дело вверх тормашками плановал». «Фу ты, ну ты! А насчет Атлантиды я полный болван. Жизнью и тут можно наладить неплохо. Вот, понимаешь, задачка на все четыре действия». Канун. На базаре голодные бабы в хлебном хвосте избили городского голову. Ночью тревожно выли собаки. Слабо трещали караульные трещотки в неумелых руках самоохранников. С утра заседала городская дума. Волга дышала стылым и неуютным ветром. Ветер кидал на берег стружки волн. По улицам в пыльном вальсе кружились обрывки воззваний. Граждане, учредительное собрание. 4 часа за Волгой в Саратове. Уронили что-то очень тяжелое. Шарахнулся ветер. Попробовали задребезжать окна. Бам! Еще раз двойно. Бам! Бам! Казалось, выбивают чудовищной скалкой невиданный многоверстный ковер. В Покровске люди останавливались, закидывая головы, смотрели в небо. В небе метались галки. Кучки любопытных чернели на крышах. Как это бывает обычно, если далеко пожар. Снизу кричали: «Эй, вы там! Як бачите?» «Бачим», — солидно отвечали с крыши. «Як на картине. Ось бабахнуло. Кто кого? Та не разберешь. Кажись, юнкера». С крыши гимназии было видно. Над Саратом возникали маленькие белые комочки дыма. Потом они сразу разбухали в темные рваные облака. Через полминуты, мягко глуша, ложился на крышу тяжелый удар. К ночи над Саратовым встало багровое зарево. В ту ночь в Покровске не зажгли огней. Ночь была лиловой и воспаленной. Урок истории. В 9 утра, как всегда, побежали по площади. Длиннополые фигурки в серых шинелях. В ранцах урчали, перекатывались пеналы. Тусклое утро село в классы. Заскрипело под невыспавшимся историком кафедра. Дежурный, заученно крестясь, отбарабанил молитву. Подавая журнал, дежурный, как требовалось, заявил: «В классе нет Гаври Степана». Историк не выспался. Он зевал и скреб подбородок. «А вот император Юлиан Великий и Федора...» Зевота одолевала его. «И Федора...» Очень скучно было слушать о древних, вымерших императорах. В то время как рядом, за Волгой, живые люди делали историю. Класс шумел. Алференко, решившись, встал: «Кирилл Михайлович, пожалуйста, объясните нам насчет того, что сейчас в России». «Господа», — возмутился педагог, — «во-первых, я вам не газета, это раз, а потом, вы слишком молоды, чтобы разбираться в политике». «Да-с, итак, юсти...» «Ты-то больно стар», — пробурчали сзади. «Замашки прежние». «Что? Встаньте и стойте! Не вставай, Колька!» — заволновался класс. — «Подумаешь, Юстиниан Великий! Вон из класса!» Но тут с улицы вошел новый, мощный, густой, все покрывающий звук. Крылья ветра несли его. Это гудел костемольный завод. И сейчас же отозвался голосистый свисток в депо. Запели в разнобой лесопилки на Шуровой горе, засвистела мельница. Консервный загудел далеким шмелем, а на Волге отчаянно и залихватски закричал пароходик. Утро пело. В класс вбежал инспектор. Смятение, как муха, запуталось в его бороде. В классе никто не встал. День не записанный в кондуите. Харькуша, Аннушкин солдат, ораторствовал на берегу. Он стоял на мостках и размахивал здоровой рукой. Можно было подумать, что он дирижирует гудками. Мы протиснулись сквозь толпу. К берегу быстро подходил пароход. Пароход назывался «Тамара». Он уверенно шлепал по воде плицами колес. Под носом у Тамары росли сивые пушистые усы пены. Красный флаг стремился оторваться от мачты. Пароход подходил. На палубе его стояли люди и пулеметы. У людей были усталые лица, но стояли они твердо, будто припаяны были к палубе. К Покровску причаливала революция. На мостике ходил капитан с красной повязкой на рукаве. Рядом с ним, с винтовкой через плечо, сбив блин фуражки на затылок, стоял Атлантида. Я узнал стоявших возле него знакомых рабочих с лесопилки. «Елки-палки, Степка!» — закричали гимназисты. «Атлантида, вот ты где!» Аккуратный Петя Ячменный озабоченно покачал головой. «Как же ты на занятиях не был? Попадет тебе!» «Попадет!» — засмеялся Степка, перемахнув через перила и прыгая на пристань с причалившего парохода. «Нет, шалиш, гроб ему, кондуиту-то теперь полный! Крышка, будя!» Пароход, бросив чалки, шипел и топтался у пристани. Капитан командовал в рупор. На палубе выстраивались люди с красными повязками. «Наши», — с гордостью указал на них Атлантида. «Большевики», — зашептали в толпе. «Готово», — сказал капитан. Конец кондуита. Весной, к концу последней четверти, мы жгли учебные дневники. Таков был древний гимназический обычай. Но на этот раз он приобрел совсем особый смысл, и мы все чувствовали это. На дворе пылал огромный костер. Вокруг сгорающих единиц, пылающих выговоров и истлевающих отученных дней мы скакали в диком индейском танце. «Ура!» — декламировали мы хором в 300 глоток. «Ура! Мы жжем последние дневники старого режима! Больше уже не будет их! Конец дневникам! Крышка без обедом! Смерть кондуитам! Ура! Горят последние в истории гимназические дневники. Огонь пожирает страницы позора и зубрежки. Горят дневники старого режима». Бендюк и Степка пробрались в пустую учительскую. Шкаф с кондуитом был заперт. Белка щекотала хвостом нос пыльной Венеры. Громадный глаз-муляж из папье-маше изумленно уставился на гимназистов. Тогда Бендюк ногой проломил филенку. Кондуит был извлечен. «В огонь, кондуит!» — завопил Атлантида, появляясь на крыльце с толстым кондуитом в руках. «Поджарим, ребята, цап-царапычеву брехню!» Но всем захотелось потрогать голубиную книгу, прочесть ней о себе, раскрыть ее тайны. На костре сожгли все кондуитные журналы прошлых лет. Последний же кондуит был прочтен у костра вслух, и немало потешались мы над его злыми страницами. Его решили сохранить для истории. Хранителем кондуита был избран Степка. Искателю Атлантиды принадлежала добрая четверть скандальной чести всех кондуитных записей. Горели старые кондуиты, корежились в огне их прочные переплеты. На крыльцо вышел старшеклассник Форсунов, член городского совета депутатов. «Товарищ», — обратился он к гимназистам, — «минутку тишины». Совет депутатов постановил убрать из гимназии старорежимников Ромашова, Тараканиуса, Ухова, Монохордова. «Нам дадут новых учителей. Мы выберем своих ребят в педагогический совет. Мы начнем учиться по-новому. Кондуит кончился». С торжествующими кличами, неся впереди разоблаченную бессильную голубиную книгу, вопя и завывая, маршировали вокруг догорающего костра 300 парней в моренго. Мы справляли неслыханную тризму по кондуиту. Черные хрупкие страницы шевелились в зале.